Глава 22. «Держите», — говорит Ральф. «Неплохо», — замечает Стейси. «Неплохо? Да это намного лучше, чем просто неплохо», — заявляет Боб. «Мы делаем в точности то, что надо», — говорит Стейси. «Да, но этого недостаточно», — бормочу я себе под нос. Прошла неделя. Мы собрались у компьютерного терминала в конференц-зале. Ральф только что распечатал список просроченных заказов, которые мы отправили на прошлой неделе. «Недостаточно? По крайней мере, это прогресс», — заявляет Стейси. «На прошлой неделе мы отправили 12 заказов, что для нашего завода совсем неплохо. К тому же это были наиболее просроченные заказы». «Кстати, самый неблагополучный на сегодняшний день заказ просрочен только на 44 дня», — замечает Ральф. «Было, если помнишь, 58». «Порядок», — говорит Донован. Я отхожу к столу и сажусь. Их энтузиазм в какой-то степени оправдан. Новая система с ярлыками, указывающими на приоритетность и технологические маршруты партий, работает довольно неплохо. Бутылочные горлышки своевременно получают нужные детали. Собственно говоря, горы скопившейся незавершенки перед ними даже увеличились. После обработки в бутылочных горлышках детали с красным ярлыком быстрее добираются до сборочного цеха. Мы как будто проложили через весь завод экспресс-линию для деталей, проходящих через бутылочные горлышки. После того, как мы стали проводить контроль качества перед бутылочными горлышками, выяснилось, что около 5% деталей для NCX-10 и 7% для термообработки не соответствуют стандартам качества. Если такая доля брака останется неизменной и в будущем, мы сэкономим время для создания дополнительного прохода. Кроме того, вступило в силу положение о том, чтобы бутылочные горлышки обеспечивались операторами на время обеденного перерыва. Что мы там выиграли, неизвестно, потому что не знаем, что теряли до этого. По крайней мере, сейчас мы делаем то, что надо. Однако я знаю, что временами NCX-10 простаивает, и не из-за того, что кто-то ушел на перерыв. Донован должен разобраться, в чем там причина. Сочетание всех этих действий позволило нам отправить самые неблагополучные заказы, причем в большем количестве, чем обычно. И все же я знаю, мы движемся недостаточно быстро. Несколько недель назад мы еле тащились, сейчас идем шагом. А нам нужно бежать трусцой. Я бросаю взгляд в сторону терминала по обработке данных и вижу, что все смотрят на меня. «Послушайте, я знаю, мы движемся в верном направлении», — начинаю я. «Но нам надо ускорить процесс. То, что мы отправили 12 заказов на прошлой неделе, — это очень хорошо. Но у нас появляются новые просроченные заказы. Их не так много, могу вас уверить. И все же мы должны работать лучше. У нас не должно быть ни одного просроченного заказа». Все отходят от терминала и садятся за стол рядом со мной. Боб Донован начинает рассказывать, как планируется усовершенствовать то, что мы уже сделали. «Боб», — говорю я, — «план отличный, но он даст незначительное улучшение. А что относительно других рекомендаций, которые дал Иона?» Боб смотрит в сторону. «Ну, мы рассматриваем их», — говорит он. «Я хочу, чтобы к совещанию в среду ты подготовил для нас рекомендации по разгрузке бутылочных горлышек». Боб кивает, но ничего не говорит. «Ты сможешь это сделать?» — спрашиваю я. «Во что бы то ни стало», — отвечает он. После обеда я встречаюсь у себя в кабинете с Элроем Лангстоном, менеджером отдела контроля качества, и Барбарой Пен, которая занимается связями с работниками. Барбара пишет материалы для заводской газеты, которая сейчас объясняет причины перемен на заводе. На прошлой неделе мы распространили первый выпуск. Сейчас я пригласил ее вместе с Лангстоном, чтобы она занялась новым проектом. Детали, выходящие из бутылочного горлышка, практически ничем не отличаются от тех, которые входят в него. Лишь в некоторых случаях при близком рассмотрении тренированный глаз может заметить различия. Вопрос в том, как сделать так, чтобы работники без труда могли различить уже обработанные и еще не обработанные бутылочным горлышком детали, и как достичь того, чтобы на операциях после бутылочного горлышка рабочие так обращались с деталями, чтобы большинство из них доходило до конечной сборки и отправки без потери качества. И вот Лангстон и Пен сидят у меня в кабинете и излагают свои идеи. «Для начала у нас уже есть красные ярлыки», — говорит Пен, «которые свидетельствуют о том, что помеченные ими детали проходят через бутылочное горлышко. Что нам сейчас нужно, так это какой-то простой способ выделить детали, которые надо обрабатывать с особой аккуратностью, как если бы это было золото». «Уместное в данном случае сравнение», — замечаю я. «А что, если после того, как детали пройдут через бутылочное горлышко, просто наклеить на ярлыки желтую полоску?» — продолжает Пен. «Это будет знаком, что с данными деталями нужно обращаться как с золотом. Кроме того, я проведу внутреннюю информационную кампанию, чтобы все знали, что означает желтая полоска. Для этого мы можем использовать доску объявлений и написать сообщение, которое мастера зачитают по часовым рабочим. Может быть, имеет смысл сделать плакат и повесить его на заводе и так далее». При условии, что наклейка этой полоски не будет задерживать работу бутылочных горлышек, это звучит неплохо, говорю я. «Уверен, можно придумать, как это сделать, не мешая их работе», говорит Лангстон. «Отлично», подвожу итог я. «Только вот что меня волнует. Не хотелось бы, чтобы это просто превратилось в очередную шумную кампанию». «Это понятно», — отвечает Лангстон с улыбкой. «Сейчас мы систематически определяем причины сбоя в качестве при обработке в бутылочном горлышке и на последующих операциях. Выяснив, что требует особого внимания, мы немедленно разработаем специальные процедуры для деталей, проходящих через бутылочные горлышки, и для процессов по их технологическим маршрутам. И как только они будут приняты, мы проведем специальные занятия с рабочими, чтобы обучить их данным процедурам. Но на это, естественно, уйдет какое-то время. А пока мы требуем, чтобы существующие процедуры обработки деталей в бутылочных горлышках подвергались двойной проверке». Мы обсуждаем это еще несколько минут, и, в общем, на мой взгляд, все их идеи звучат довольно здраво. Я говорю, чтобы они реализовывали все намеченное как можно быстрее и держали меня в курсе. «Отличная работа», — говорю я, когда они поднимаются, чтобы уйти. «Кстати, Рой, я думал, что Боб Донован тоже должен был присутствовать на этом совещании». «Да его сейчас вообще трудно поймать», — отвечает Лангстон. «Но я ему вкратце расскажу, о чем мы тут говорили». Тут раздается телефонный звонок. Одной рукой я тянусь к трубке, а другой машу на прощание Лангстону и Пен, выходящим из кабинета. «Привет, это Донован». «Не поздновато звонишь, чтобы сообщить, что заболел?» Интересуюсь я. «Ты разве не знаешь, что было совещание?» Боба это не смущает. «Ал, у меня для тебя кое-что есть», — объявляет он. «Есть время на небольшую прогулку?» «Найду. Что там такое?» «Да... я тебе объясню, когда подойдешь», — уклончиво отвечает Боб. «Я на разгрузочной площадке». Я отправляюсь на площадку. Боб там. Он стоит и машет мне рукой, как будто без этого я бы его не заметил. К площадке подогнан для разгрузки грузовик с плоской передвижной платформой. Посередине платформы стоит какой-то громоздкий объект, покрытый серым брезентом и перевязанный веревками. Двое рабочих возятся с мостовым краном, чтобы снять эту штуку с грузовика. Как раз в тот момент, когда я подхожу к Бобу, они начинают ее поднимать. Он подносит руки рупором ко рту. «Потише там!» — кричит им Боб, наблюдая за тем, как эта большая серая штука раскачивается в воздухе. Кран медленно переносит ее с платформы и осторожно опускает на бетонный пол. Рабочие отпускают подъемные цепи, и Донован велит им снять веревки. «Через минуту будет готово», — уверяет меня Боб. Я терпеливо жду. А Боб все же не может удержаться, чтобы самому не приложить к этому руку. Наконец, когда все веревки развязаны, Донован берется за брезент и с явным удовольствием срывает его, представляя на всеобщее обозрение то, что под ним скрывается. «Тум-пум-пу-ру-рум-пум-пу-рум-пум-пум», провозглашает он, отступая и указывая на то, что оказывается образцом самого древнего оборудования, которое мне когда-либо доводилось видеть. «Это еще что?» — спрашиваю я. «Это змегма», — говорит Боб, а затем берет тряпку и начинает вытирать смазку. «Их больше не производят», — объясняет он. «Очень рад это слышать», — отвечаю я. «Ал», — говорит Донован. «Змегма — это именно то, что нам надо». «Похоже, она была произведением искусства 1942 года. Какой нам от нее прок?» «Ну, я не могу не признать, что ее никак нельзя сравнить с NCX-10. Но если взять эту малышку...» — говорит он, поглаживая змегму. «Один из тех скрумейстеров», — показывает Боб на один из стоящих невдалеке станков. «И вон тот станок в углу, то вместе они могут делать все, что делает NCX-10». «Я смотрю на эти станки. Все они устарели и уже какое-то время не эксплуатируются. Я подхожу к змегме, чтобы поближе рассмотреть ее. Это должно быть один из тех станков, который, как ты сказал, Ионе, мы продали, чтобы освободить место под склад», — говорю я. «Точно», — подтверждает Боб. «Да это же, по сути дела, антиквариат». «И те тоже», — говорю я, имея в виду другие станки. «Ты уверен, что они могут обеспечить нам приемлемое качество?» «Ну, это не автоматизированное оборудование, так что, учитывая большую вероятность ошибки при обработке оператором, уровень погрешности может оказаться несколько выше», — говорит Боб. «Но если тебе нужна мощность, это самый быстрый способ ее получить». Я улыбаюсь. «А дела налаживаются? Где ты ее откопал?» «Позвонил сегодня утром приятелю. Он работает на нашем заводе в Саут-Энд». Начинает рассказывать Боб. «У них оказалась парочка таких станков. Мой приятель сказал, что им эти станки не нужны, и что он без всяких проблем расстанется с одним из них. Так что я прихватил парня из отдела техобслуживания, и мы подъехали туда посмотреть». «И во что нам это обошлось?» — спрашиваю я. «Оплата за аренду грузовика для доставки сюда», — отвечает Боб. «Этот парень из Саут-Энда сказал, чтобы мы забирали его просто так. Он просто спишет станок. Учитывая ту бумажную волокиту, которая ожидала бы его в случае оформления продажи, моему приятелю было проще отдать его просто так». «А она еще работает?» «Работала до того, как мы ее забрали», — говорит Боб. «Сейчас проверим». Техник вставляет кабель в розетку, расположенную на металлической стойке рядом с нами. Боб протягивает руку к выключателю и нажимает кнопку «Пуск». В течение секунды ничего не происходит. Потом откуда-то из глубины старого станка раздается медленный, набирающий обороты гул. Из древнего вентилятора вылетают клубы пыли. Боб поворачивается ко мне. На его большом лице чертовски довольная ухмылка. «Ну, дела, кажется, идут», — говорит он.